Сегодня брат послал к камню кого-то другого. Увидев утром Жарковский сигнал, он подстраховался и правильно поступил, раз Бероев уже к 7 утра вычислил его безошибочно. Какой-то ответ на свой сигнал Жарков в камне получит сегодня, но ездил сегодня к тайнику не прат. «Чего вы хотите?» — спросил я. «Как у вас говорят, быка за рога», — улыбнулся прат. «Понимаю. Каждая минута на счету. Итак, я догадываюсь, что вы, вероятно, гений. Ваше заблуждение — ваше личное дело». Первых действий Жаркова после получения посылки прат ждет сегодня между 11 и 12 вечера. Не могу хоть лопни считать, каких именно действий. Не могу считать, что именно в посылке. Но вот время слышу. Вот так. Хорошо, улыбнулся прат. Во всех случаях вы весьма одаренный человек. Я улыбнулся в ответ. Не буду с вами спорить. Вот и отлично, потому что факты, как у вас говорится, упрямая вещь. Итак, все одаренные люди мира заинтересованы в одном – в том, чтобы иметь наиболее благоприятные условия для жизни и для работы. А страна, которая лучше всех способна обеспечить эти условия, заинтересована в том, чтобы все одаренные люди стали ее гражданами. Я достаточно четко формулирую? Бесподобно четко. Я бы так не смог».